Спасатель. Часть третья. Лето. Глаза открыл с трудом, отчего с немалым облегчением выдохнул. Получилось. Однако радоваться дальше не спешил, да и рано еще. Тело даже от такого малейшего движения груди ударило по мне резкой вспышкой боли. С трудом стон сдержал. Ну а что вы хотели? Попал в избитого до полусмерти парня, и именно его тушка дала тот сигнал совпадения с моими показателями для переселения из триллионов других тел. Ладно, кто я и где, это позже. Нужно доползти до угла запертого старого сарая, бывшего ранее овчарней, там вещмешок, внутри все, что мне нужно на первое время. Закинул перед переселением, открыв портал в сарае. Снаружи поздний вечер, еще слышны крики местных абреков, вроде напев намаза. В общем, кто-то нараспев пел недалеко старческим фальцетом. Скоро жители аула отбудут ко сну, только охрана останется, тогда можно будет бежать. Причем, я вроде как в пленника попал, избитый заперт, но уверенности в этом нет. Отметили ли парня хорошо, я почти на грани сознания был, но упорно полз, волоча перебитую ногу, перелом закрытый, за собой. Наконец вот он, вещмешок. Руки были изуродованы не меньше остального тела. Пальцы если не раздроблены, то близко опухали, как сосиски. Дробили что ли кости рук, очень похоже. Так я зубами, теми что остались, узлы на вещмешке рванул, подергал, но открыл горловину, мысленно себя ругая. Чего современный ранец не взял, с молниями. Нет, чтобы был схож с вещами этого времени выбирал. Тьфу блин. Однако горловину развязал, я высыпал на солому содержимое, изуродованными руками это было сложно, и стал перебирать амулеты. Есть, вот он лекарский, со встроенной опцией диагностики. Брошка. 20 лет ими пользуюсь, знаю от и до. Также развязал горловину мешочка из синей бархатной ткани, с запасными накопителями. Зубами помогал. Потом привязал амулет кровью к руне опознания, и как амулет приписался, значок на сетчатке левого глаза появился. Первым делом провел полную диагностику, 7% слезало, и начал лечить. Надо же, получилось, пошло лечение. Нет, не с рук, с внутренних органов. У меня, а теперь я хозяин тела, значит у меня, там все отбито, порвано, недолго протяну, если не займусь. Так что подтянул к себе два пайка, зубами разорвал упаковку и принялся за один. Насытился, пол пайка как не бывало, и начал лечение. Ну а пока я раз за разом менял накопители, как очередной опустошал, да закидывал в себя высококалорийный паёк, чтобы был материал для лечения, думаю, можно уже описать, кто я такой и что вокруг происходит. Да уж, шанс которого ждал 20 лет, и я его не упустил. Впрочем, начну сначала. Как меня зовут, неважно, это теперь в глубоком прошлом. Хотя свое имя, полученное в детдоме, носил до самой смерти, точнее до момента, пока не изобразил свою гибель. Мне тогда было 207 лет, там так было надо. Родился и провел юность я в начале 2000-х в Владикавказе, отказной грудничок. По внешности я явно смесок, наполовину славянин, наполовину кавказец. Кстати, внешности только на пользу пошло, я был довольно смазливым. Почему от меня отказались, не знаю. Да и честно говоря, давно не интересно. Жизнь подарили и спасибо на этом. Не буду подробно описывать, как жил, лучше кратко. Школа, армия, потом наемничал, больше 20 лет, накопив капитал, и пошел в бизнес. Тут у меня довольно неплохо пошло, хотя сам я как специалист в бизнесе аховый. В данный момент не плаваю в этом деле из-за огромного опыта. А так мой бизнес подняли мои люди, нанял, сформировал команду, и они вытянули его до межпланетной корпорации. Да так, что к 200 годам жизни я входил в десяток богатейших людей Земной Федерации. Правда, старый опыт не забросил. Бизнес для меня всегда средство, огонька с ним я не получал. Другое дело то время, пока был наемником. Вот это мне работа нравилась. Нет, я не пошел снова в солдаты удачи, перегорел, просто нанимал инструкторов и многому обучился. Бизнес развивался, я отслеживал, не запускал. За 200 лет больше 100 спецов меня обучило. А когда подошла старость, перешел на компьютерные симуляторы, там была полная схожесть, даже боль от ранения и травм, так что хотя бы морально, держал себя в форме, тогда как тело уже отказывало, не давало те скорости, что бывали раньше. Впрочем, неважно, это моя жизнь, и я ею доволен. Да женат был 7 раз, детей немало, всегда о них заботился. Это только сыновья от последней жены решили, что не хотят ждать, пока я им наследство оставлю. Убивать не стали, не настолько те оскотинились, Они пошли по другому пути, решили признать меня недееспособным, типа шиза у меня, отодвинуть и законно прибрать все, а то моя служба безопасности об этом мне не сообщила. Впрочем, все у них получилось, кроме того, как признать меня психом. Мой челнок, когда я покинул борт своей космической яхты, не вписался в поворот и влетел в ажурную ферму причальной башни орбитального терминала и, разваливаясь, начал падать на планету. В обломках обнаружили фрагменты моего тела, так что меня признали погибшим. Понятно, думаю, что это было не так, да и корпорация досталась сыновьям неполная. По сути, мыльный пузырь со множеством долгов. Обойдутся без наследства. Я так решил. Опять вперед ушел. Я, конечно, кратко описываю свою жизнь. Даже 1% нет из того, что пережил. Да и не надо вам это знать. Это прошлое, это моя память. Не люблю делиться ею. Однако не описал еще кое-что важное, что имело большое значение для меня лично и для моего будущего. Моя страсть, тот огонек, что ярко горел в моей душе, отчего я и не соскучился, проживая такую долгую жизнь. Нет, мое прошлое из жизни наемника, это лишь ширма. Я хакер. Именно это и было моей страстью. Тут расскажу подробно. В моей биографии никаких намеков на программирование, изучение или освоение нет. Я занимался и обучался этому тайно, когда понял, как мне это интересно. Кстати, тогда еще наемником был, на СВО, против нацистов воевал в составе Вагнера. Совсем еще мальчишка. Мне было 19 лет. Потом уже крепкие спецы, когда я серьезно поднялся в бизнесе, меня учили. Я был агрессивным хакером, вскрывал грязные истории правящих домов и кланов, разных известных политиков, выливал все в открытый доступ, какие аферы крутили военные, получая дотации. Сколько людей из высших эшелонов власти на каторгу ушло, не перечислить. Ну и другими делами занимался. Никто бы и не связал знаменитого хакера Лета с известным миллиардером. Хотя у меня уже за несколько триллионов был бизнес. Тем более я как миллиардер официально сам пострадал от нескольких атак Лета, так что на меня точно никто бы и не подумал. Так вот, работая с одним серьезно закрытым сервером канцелярии президента нашей федерации, я вскрыл архив его помощника и там такое обнаружил. Неполная информация, но лаборатория, оборудование которой открывает порталы в другие миры. Это бомба, и я начал рыть. Шорох прервал мои мысли, я замер, вслушиваясь. Не показалось, шорох повторился, и рядом с дверью кто-то прошел, покашлив простуженным горлом. Обход, охрана, похоже, тут ведется как надо. Неизвестный ушел, так что я вернулся к лечению. Ладно, о своем прошлом чуть позже, опишу пока что успел сделать. Так, все внутренние органы восстановил, как и руки с пальцами, опухоль уходила, уже уверенно ими пользовался. Ребра тоже, 2 перелома и 3 трещины излечил, даже часть зубов, другие сами вырастут, я подтолкнул к этому. Хотя лицо не трогал, официально у меня потеря памяти, пусть синяки по всему телу и на голове покажут, что амнезия не выдумана. Это моя версия для легализации. Потом взял амулет-хранилище, приписал к себе и проглотил, через 2 суток на ауре развернется хранилище. Размер в тонну, дальше поставлю качи по 10 кило в сутки, пойдет накопление и увеличение размера. Порядок. Это пока все, что успел. 3 пайка ушли, в запасе еще 2, и все. А мне еще ноги лечить. По сути, они и остались. Ими и занялся. Пока лечился, а точнее насыщался между лечениями, я приписал к себе амулет зарядки. Уже 1-й пустой накопитель заряжался, а также амулет личной защиты, оба 1-го уровня. Это все. Сейчас же, проход мимо сарая часового напомнил, что с амулетами стоит поторопиться. У меня их 2 десятка с собой. Так что следующими приписал боевой артефакт. Тот стрелял воздушными лезвиями и ледяными стрелками, 2-й боевой артефакт, огненный, фаерболами пулял. После них амулет сканера, амулет ночного и дальнего видения, амулет климат-контроля и все 3 наличных амулета в хранилищ в виде браслетов. Последняя новинка, по 75 тонн каждая из 7 граней. Другие амулеты пока не трогал. И вот, пока амулеты один за другим приписывались, флажки их иконок появлялись в ряд на сетчатке левого глаза, я продолжил лечение и вернулся к воспоминаниям. Так вот, когда я информацию получил о тех технологиях, смог и на базу проникнуть и в саму лабораторию, хотя у меня ушло на это около 5 лет. Причем, о лаборатории мне бы сообщили, сам президент федерации, если бы я на тот момент уже не инсценировал свою смерть. Я бывало помогал деньгами государству, У меня два своих банка было, и как серьезному бизнесмену предложили бы. А такие предложения получили сотни людей из верхов, заиметь новое тело. Пока технологии еще отрабатываются, пока предлагалось новое тело в других мирах. Чуть позже появилась связь с магическим миром и начали закупки и распродажи, секретные, только среди своих, амулетов и артефактов, за баснословные деньги. Да за новое тело миллиард просили, и люди платили. Правда, есть несколько препятствий, о которых честно сообщалось. Технологии не отработаны. В нашем мире найти подходящее тело не получалось, в других, шансы уже велики. До того, как с магами связались, с большим трудом в нашем мире и в других мирах искали десантников, использовали прорывные технологии замены душ, так называли людей, у которых склонность к переселению поднята просто в огромную величину. Однако и они штучный товар. Но после того, как маги в лаборатории появились, и когда технологи с магией объединились, появилась техномагия, поиски десантников и тел, куда их заселять, облегчились в разы. Вот и начали их засылать, отрабатывая технологию вживления. Правда, те миллиардеры, что платили, десантниками не были, и найти им тело было неимоверно сложно. Всего 8 отправили в новые тела других миров. Впрочем, многие и не хотели, лекарские амулеты позволяли омолаживать тела до 20 лет, чего им в новые тела прыгать. Однако и желающие были, и немало, но вот только 8 отправили. Что по магам, да, стоит прояснить этот момент. Их в наш мир перевели уже за 150, наемные работники. Я не говорил, но главная проблема порталов – это невозможность живой материи, какой бы защита ни была, включая магическую, проходить через портал. Живые из мира в мир не проходили. Исследования вели, больше 1000 смертников использовали для опытов, тех, которых приговорили судом. Народу угробили. Нет, не получилось. А когда магический мир открыли, и туда десантник ушел, то он смог через портал перейти в наш мир. Там за ним погоня была, 1 из 1000 для эвакуации. Правда, умер, как и подопытные, но его легко реанимировали медики амулетом. Смертников реанимировать не получилось, а с магом без проблем. Так и нанимали, те переходили, умирая, их реанимировали, и они включались в работу, поэтому исследования так мощно и рванули вперед, что по открытию нового мира, там оборудование летело, сгорало от перегруза, а оно стоило как средний крейсер. Представляете, какие расходы? Потому богачей и включили в дело, государство не тянуло. Вон уже за 160 миров открыли. Плюс маги начали помогать, в половину облегчили это дело, но все равно по карману било. Это открыть трудно, а имея координаты и пробитый канал, шастать по открытым мирам не так и сложно. Почти все миры, это Земля, в разное время, из них 50 во времена Советского Союза, и всего 1 магический мир, его уже активно осваивали. То есть те работы, что там шли, даже для меня, хакера, были сложными. Хотя, чего удивляться, у меня узкая специализация, взлом и скрыт, а тут работали спецы нечто мне. Правда, за 20 лет я вполне освоился и втянулся, уже не хуже местных лаборантов разбирался в их кухне. Одно из важных исследований меня сильно заинтересовало, оказалось, магический дар можно перекинуть с одаренного на другого человека, желающего его получить. В магическом мире, посредник нашел старых магов, которые согласились передать дар, перед смертью, и перешли в наш мир. 3 посредник нашел. Передача прошла как нужно, 2 архимага, из работников лаборатории, помогали. 3 лаборантам приживили, и они, за год освоившись, ушли изучать магический мир. Я запомнил, да, я тоже не десантник, и для меня такое переселение, это шанс на жизнь, а у меня аномалия. Кстати, это редкость, такая же аномалия была и у Артема Райнова, руководителя проекта с порталами. Мы не могли на себе использовать амулеты. Хранилище на ауре поставить, это можно, но и все. Маги Артема проверяли, я изучил результат того, что они нашли. Антимаг Артем, не скрытый маг, как тот надеялся. Я вот тоже надеялся, что маг, не инициированный. Но похоже не все коту масленица. Раскатал губу. Думал дар поставлю себе, но антимагом их тоже не поставишь. Поэтому, когда говорил, что лекарским амулетом умел пользоваться, я чуть лукавил, опции диагноста вполне, а лечить нет. Причем, маги предполагали, что при переселении эта антимагия может слететь и Артем станет обычным человеком и сможет использовать амулеты. Мое вот это переселение подтвердило их предположение, смерть сняла все наносное, что не может не радовать. Рискнул и получилось. Так вот, 16 лет я крутился вокруг лаборатории, мягко отслеживая все, главное не спалиться. А последние 4 года вообще тайно жил в жилом блоке лаборатории. Это была станция на орбите, вроде как военным принадлежит, закрытая зона, но это была именно малая научная станция. А я уже всю станцию под контроль взял, и никто не мешал мне жить на ее борту. Полуискин, который управлял зондами на орбитах разных миров, таким образом осуществляя поиск совпадений по слепкам аур в 167 открытых мирах, что в него залили, но он еще и по слепку моей ауры искал, о чем, понятно, никто не знал. А я чувствовал, что нужно валить. Медицина, конечно, уже высокая, но я уже на границе предела того возраста, до которого живут старики. Уточню, обеспеченные старики. Еще обнаружил чужое вмешательство. Кто-то пытался войти в сеть станций, профи работали, команда, и мне это не нравилось. Я их блокировал. Тут, похоже, спецслужбы замешаны. Информация, конечно, расходилась, спецслужбы давили любые слухи, но уверен, в других государствах уже в курсе, что тут за исследования идут, поэтому, когда поиск сработал на 100% попадание с моей аурой, и парень при смерти, одно из условий для вселения, иначе чужая аура не допустит переселенца, то есть тело для меня подходило идеально, я не раздумывал, давно уже все подготовил, так что залился стимуляторами и рванул, молясь успеть, на все про все у меня ушло 2 часа, парнишка тянул, цепляясь за жизнь, может, душа уже и рвалась из тела, обрывая нити связей, но тело пока живо, так что я успел поработать, со спецсклада все перевез в портальный зал, резервный, его не используют, и отправил на один из необитаемых островов в Тихом океане, атолл, тут подобие пещеры в скале, вполне все ушло, когда добуду транспорт, доберусь и приберу, себе нужное отобрал, уложив в вещмешок, главное поработал, но на прощание оставил подарок Игорю Росток, тому десантнику, с которым сейчас работал Артем Райнов. Ведь из-за меня тот потеряет связь с лабораторией, и эта игра закончится. Я подключился к оборудованию и на его ауру залил 6 плетений аурных хранилищ. Через полуискин, даже не являясь магом, а совсем наоборот, на которого магия не действовала, смог это сделать. Первое плетение обычное. Я уже знал, что наличие такого хранилища, это шанс на новую жизнь для десантника, опция переселения сработает. Правда, хранилище уничтожится, но запустится следующее, что будет храниться на его ауре в свернутом виде по тому порядку, в котором я их залил. Не больше 6 плетений на ауру, как определил полуискин. Причем, оказалось, внутри некоторых плетений, я имею в виду хранилищ, даже находятся амулеты. Так что это первое хранилище порожником. А вот остальные с разными комплектами амулетов. В общем, я дал Игорю шанс на 6 перерождений. Мне было интересно следить за его выживанием, отблагодарил так. Да я даже 3 запасных комплекта портального оборудования спер, и копию памяти личности полуискина, со всеми наработками лаборатории, ну и координатами миров. Каналы пробиты, ими пользоваться буду, когда портал настрою. Даже те носители информации, что Артем в сейфе держал, прибрал. Дальше бегом в лабораторию, этот бокс уже действующий, благо пусто, лег в капсулу и полуискин запустил процедуру переселения. Дальше программы сработают, и все будет затерто. Это чтобы меня не отследили. Конечно, я немало упустил в рассказе, мелочь описывать не стал, но за 2 часа действительно все успел. И парнишка дотянул, переселение получилось. Шанс 1 на 1 000 000, может даже 1 на 1 000 000000. Поди посчитай, но я смог ухватиться за него и, как видите, имею новое тело, да еще без антимаги. Так маги говорят, что это не врожденное, за что-то живущие люди получают такое преимущество над магами. Ну не знаю, я лично с магами воевать не собирался, а кроме этого такая опция и не нужна. Без нее я бы с лекарским амулетом спокойно лет до 500 прожил. А теперь уж что горевать, конечно, хитросплетения моей жизни подошли к концу, и у меня новый шанс. Главное его не упустить и воспользоваться по полной, к чему и стремлюсь. Теперь по миру, в который я попал. Между прочим, он мне хорошо известен, я его изучал и более-менее в курсе местных дел. Тут ядерная война была, 32 года назад, в 2008, сейчас 40-й шел, июль. С Грузии все началось, как-то все втянулись в Третью мировую. Люди, те немногие, кто выжил, живут на осколках былого. Думаю, про этот мир стоит описать побольше. Кстати, когда его открыли и изучали, Десантника туда отправлять никто и не думал, для этого мир считался бесперспективным. Изучать – это одно, а работать с ним – другое. Поэтому каналом в этот мир по сути не пользовались, изучили, да и отправили в запасники архива, к трем десяткам других таких же неинтересных, на будущее, с отметкой «малоинтересен». В нем даже не запускали зонды на орбиту для сканирования поверхности планеты на предмет доноров тел. Я сам их туда запустил, взяв нужное оборудование со склада из резерва, включив мир в поисковую систему. Но обнаружить это вмешательство, по сути, невозможно, я все подтер. И надо же, сработало именно на этот мир. Сам удивлен. Кстати, один из лаборантов, изучив мир, сказал, что действо там идет похожее на рассказы одного автора из времен моего детства. Книга «Терский фронт». Там в будущее постапокалипсиса попал прапорщик ОМОНа. Работники заинтересовались, скачали книгу, я тоже, и мы почитали. Ну, совпадений не так и много, в половину будет, но схожесть действительно имелась. Уцелели турки и южные области России, Украины, Кавказ весь. Турция тут тоже уцелела, но не вся. Кто по Стамбулу отработал ракетой с ядерной начинкой, сейчас уже и не узнаешь, но столица Турции уцелела. Она в Анкаре. Японии, Канады, Англии, Европы и Штатов нет. Совсем нет, только зараженные местности. Южная Америка вся уцелела, в Африке осталось немало пригодного для жизни, как и в Австралии. Понятно, толпы людей из зараженных территорий повалили на чистые, у многих облучение, кордоны и все такое. Из Европы к новороссам рвалось немало, благо тут турки помогли, многих на пути зачистили. Да они там и не разбирались, всех валили. Да и новороссы не отставали, на что им эти беженцы с их ценностями и толерантностью. Приказ жесткий стоял, и его выполняли. Через год турки Крым пытались отбить. Впрочем, Крым они взяли, Грузию полностью зачистили, Осетию. Армения сама к ним прыгнула. Это все их успехи. Потери со всех сторон были большие. Понятно, непримиримые из горцев, тут не только чеченцы в горах засели, нормальные, кому это все не нужно, ушли к русским или украинцам, а эти жили разбоем, налетами на казацкие станицы, русские земли. Я в курсе, что немало анклавов уцелело, живут автономно на землях бывшей России, блокированные зараженными землями. Некоторые на грани выживания были. Тут на юге с этим куда проще. Столица Новороссии, как теперь называли крупный осколок бывшей России, куда и Украина вошла, те земли, что с Донецком, была не в Ростове, он тут тоже уцелел, как в книге, а в Ставрополе. За 30 лет границы укрепили, что могли из незараженного свезли, организовав склады базы, и на этих запасах жили. Правда, сил зачистить Кавказ, откуда в набеги непримиримые ходят, не хватало. Так что ловили у границы. Этот мир открыли всего 2 года назад, изучили и в архив, а я вот иногда поглядывал, как там живут. У меня там летающий дрон работал. Сейчас уже самоликвидировался, как закончился ресурс. Просто, некоторое представление, чего меня ждет, я имел. И планы, надо сказать, у меня огромные были. Впрочем, я тороплю время. Главное, перемещение прошло. Да я в курсе, где нахожусь. Это аул непримиримых. Парнишка, избитый и окровавленный в старом, рваном, выцветшем камуфляжном комбинезоне, березка валялся на сгнившей соломе и умирал. Это все, что показал портал. Закинул в угол вещмешок. На острове побывал. Я его давно с помощью дрона присмотрел, сбросив там маяк для портала, как резервный схрон, и пригодился, гляди, в парнишку и переселился. Ну, что знал, основное, описал, так что будем вживаться. Так вот, сработало перемещение, как видите. На мне, по сути, окровавленные тряпки, надо найти замену комбинезону. Ноги босы, шапка черных спутанных волос пропитанных, даже уже засохшей кровью. Снаружи лето, не замерзну, хотя в горах бывает и летом холодно, но с климат-контролем это не проблема. Как видите, кратко, но описал свою историю. Все же заточил все 5 пайков, думал, больше останется, а нет, все ушли, но теперь я был здоров. Чуть исхудал, но цел. К слову, когда проводил диагностику, то узнал свой новый возраст. 16 лет и 3 месяца. И снова смесок. Наполовину славянин и наполовину кавказец. На итальянца буду похож. Это заставило задуматься, но сейчас времени нет, обдумаю все позже. Уже 3 часа прошло с момента, как стемнело, когда я себя полностью излечил, и, встав на ноги, стал ходить по помещению, делая упражнения, беря тело под контроль, осваиваясь в нем. Я сытый, съел последнее, когда лечение закончил. Тело побаливало, но это гематомы по всему телу и зубы новые лезли, а так порядок, зрение тоже более-менее. Правда, один глаз заплыл, совсем не вижу им, но левый вроде ничего, нос сломанный я уже вправил, так что собрал все, что высыпал из вещмешка. Сканер показал, что в соломе не увидел, вещмешок за спину, поправив лямки на плечах и убрав дверь в хранилище, выглянул наружу. Сканер показал, когда это нужно сделать. Больше скажу, я уже изучил, что это за аул. Сканер на 2 километра работал и знал, сколько и где тут ценного. Думаю, две грани одного из браслетов заполню полностью. 140 тонн. Небольшой аул, всего 40 воинов, под сотню жителей и плюс рабов 2 десятка, но богатый. А выглянув из проема открытой двери, я коснулся плеча крупного чеченца, что делал обход, проходя мимо. Это другой, не тот старик, что ранее кашлял, и убрал в браслет. Это верная смерть. Когда еще хранилище на ауре заработает, куда можно будет амулеты убрать? Браслеты их не принимают, поэтому браслеты использовал. Вернулся в сарай и достал вражину, изучая инвалида. Одноруким тот был. Ну что ж, приступим к сбору хабара. Честно, мои трофеи, пробормотал я и стал снимать с чеченца все ценное. То есть, вообще все. Ну, ценного на нем не так и много было. Вообще, как я понял, справные боевики в походы ходят, потом дома отдыхают, по хозяйству работают, но на охране аула их не задействуют, только если отбить нападение. Ночью службу несут такие вот инвалиды, что не могут ходить в походы, раненые после налетов. У этого руки по локоть нет, хотя здоровый и бородатый, лет 30. Еще двое калечных и 5 стариков, все они дежурят этой ночью. Кто на постах, кто вот так обходит. Этот больше по памяти ночью шел. Темень стояла, проверял места содержания рабов и пленных, да слушал, а не смотрел. Таких взять сложно, мне повезло. Опытная вражина. Автомата или винтовки у него не было, да и куда ему с одной рукой. В открытой кобуре прикладе рукоятка стечки наторчала, чехлы с 3 запасными магазинами и нож под правую рабочую руку. Рация на ремне, старая потертая Моторола. Смотри-ка, работает еще. О, и батареи свежие. На турецком написано, значит, там наладили производство таких батарей, буду иметь в виду. На ремне 2 подсумка и фляжка на литр, пластиковая. Я тут же открыл и жадно напился, там с половину было. Стянул неплохие кожаные сапоги, это не берцы, ну и форму. Был неплохой камуфляж, российский дубок, разношен, но в тряпье не превратился еще. Все убрал в браслет, оставив обнаженное и заметно пованивающее тело. Чего не мылся-то? Обнюхав себя, скривился и вышел наружу, прислонив дверь как было. Для меня вокруг как день. В стороне журчал родник, источник питьевой воды аула, к нему и двинул бегом. Самому помыться надо, смердю. Пока шел, проверил пистолет. Любопытно, в рукоятке магазин полный, а запасные в чехлах пустые. Патронов не хватает, бред, тут наверху склад в скале замаскированный, о чем хозяева аула знают, там патронов немало и такого типа есть. Скорее всего, тот при обходе специально брал уменьшенный боезапас. Рабы его и завалить могут, сигнал если не успеет подать, то с одним магазином рабы не навоюют. Если успеет подать сигнал, то свою задачу тот выполнил. Так что, возможно, это и есть причина, почему патронов мало. А вот и родник, тут выемка, вроде бассейна в метр глубиной, видимо, воду тут набирают, самое-то в качество купили. Быстро с себя все скинул, комбинезон я замочил, насчет рваный я погорячился, заскорузлый от грязи, это да, выцветший, тоже есть, но дыр нет, даже капюшон на месте, и мой размер, так что замочил, пусть с краю лежит, и сам ухнул в воду, зашипев, ледяная. Перестроив амулет климат-контроля, так вода стала комфортной, лег, чтобы хорошо намочить колтун в волосах, ну и пока засохшая кровь отмокала, сам руками поводя по телу, стал намываться. Это не назвать нормальной помывкой, скорее просто окатился. Ни мыло, ни мочалки, да и все тело от побоев опухло. Но ничего, отмывал, даже волосы тщательно промыл. Не люблю такие длинные, уже хвостик можно сзади завязывать, постригусь, когда будет возможность. Трижды голову помыл, потом комбинезон постирал, выжал его и надел на свое обнаженное тело. К слову, прошлый хозяин тела так носил комбез, без нательного белья, также на обнаженном теле. Ну, это были его дела, а теперь тело и его имущество мое, как хочу, так и ношу. Пока другого ничего нет, а с того безрукого громилы мне мелкому ничего не подходило. Тот под 1,90 м, а я ростом в новом теле едва на 1,70 м вытягивал. На помывку я потратил немного, едва 20 минут. Потом вещмешок с вещами спрятал у каменного забора, в траве он мне по пояс. Иногда поглаживая бегающих собак, они без поводков были, и явно знали это тело, встречали как своего, что также наводило на подозрения, подбегали, когда купался. Именно из-за них я с охраной жителей аула начинать и не хотел, кровь прольется и те завоют, уверенно это обучены были. Первого я бескровно удавил хранилищем, а с остальными как пойдет. Поэтому начну с хабара. Мне тут жить, стоит заиметь имущество, что можно продать для обретения финансовой независимости. Да, я собираюсь развернуть станцию за Луной, у меня есть такие станции в родном мире, малые технические, открою там окна порталов, маяки должны работать и перетащу сюда. Однако терять личность этого парнишки не хочу, желаю легализоваться. Например, под видом торговца, что достает разные диковинки. Тогда никто не будет обращать на меня внимания, если долго стану отсутствовать, а сам буду через портал уходить в другие миры. Ладно, приоткрою немного завесу своих планов. Артем начал новые исследования. Маги в качестве десантников во 100 крат лучше, и тела для них подбирать подходящие просто сотнями за раз можно. План такой: разверну станцию, портальное оборудование, и открою портал в тот разведанный магический мир. Там нанимаю посредника, уж местный язык я изучу, у меня амулет обучения имеется, со знанием письменности и счета, так называемый дворянский вариант, самый распространенный язык, ранее не мог из-за антимаги, изучу, смогу общаться, найму посредника, он найдет старого мага с даром, там это вполне ходовая услуга, плачу золотом, уж золото-то я тут найду, даже фонящей радиацией, оно магов не смутит, почистит, переплачу, но и нужного старого мага, что согласен расстаться с даром, найду, и того, кто проведет установку, тоже. Они переходят ко мне на станцию, я проведу реанимационные услуги, дальше установка дара, тело старика обратно, для похорон, ну и мага следом, на той стороне встретит. Думаю, разберутся как реанимировать мага, что проведет ритуал. После этого я снимаю новый слепок своей ауры, и ищу подходящее тело в том же магическом мире. Доступ зондом будет. Заселяюсь в тело и иду учиться магии. Ну и выучившись, с помощью портала буду путешествовать. Вот такие планы. Новые миры открыть не смогу, нет такого оборудования, но этими в 160 единиц с мелочью пользоваться смогу. Главный канал в родной мир у меня будет, я там тоже побываю. Да, уточню, а то вы меня, может, не поняли. Одно дело полное перерождение, другое, когда временно занимать тела. Недавно открыли этот путь. Те капсулы, одной из которых я воспользовался, они именно для временного заселения. Экспериментальные. Работы по этому направлению меньше 2 лет идут. Я, правда, использовал ее для постоянного перерождения, такое тоже возможно, но те 3, что спер, буду использовать именно для временного. Поживу в магическом мире, несколько лет поучусь, и вернусь в этот, в котором сейчас нахожусь. Капсула будет поддерживать в хорошем физическом состоянии его. Если что не поддержит, восстановлю лекарским амулетом. То есть я могу путешествовать по мирам. Но мой дом тут, в этом мире после ядерной войны. Всегда буду возвращаться сюда. Это стоит учитывать. А побежал я по хорошо натоптанной тропке вверх по склону. Она вела на склон горы, где пасли овец. Атары и сейчас там с пастухами. Вижу их в 3 километрах слева от себя. Также чуть в стороне там наверху скрыты и замаскированы 2 склада, штольни в камне пробиты. Начну с них, чтобы потом время не терять. После этого на стоянку техники, там много интересного, и уже сняв охрану, займусь жителями аула. Мужчин под нож, женщин и детей в сарай. Я не маньяк, убивать не собираюсь. Потом освобожу пленных и рабов. Рабов 27 или 29, если те 2 девицы, что согревают постель 2 абрекам, рабыни. Пленных 6, и 2 в тяжелом состоянии, недавно, видимо, взяли, ранены, наши, славяне. Сняв решетку с зиндана, я осветил факелом пленных, спали, 3 зашевелились, свет разбудил, морщись, прикрывая руками глаза, глянули, кто их там будет. Цыкнув зубом, я сообщил им: значит так, парни, власть меняется, хозяева аула мне задолжали, умерли они, причем все. Хочу с вами договориться, я в Новороссию желаю перебраться, устроиться там жить, вы за меня словечко замолвите, я вас доведу до застав и блокпостов, как вам мое предложение? «Ты кто?» – спросил Седой. «Не помню. Очнулся вчера избитый в сарае. Как стемнело, выбрался и всех вырезал. Ну, кроме женщин и детей. Впрочем, зря в сарае запер. Освобожденные рабы их вилами и чем под руку подвернется забили. Всех. Может, ты из наших?» – спросил другой парень, лет 20, светловолосый, со свежей рваной раной на лбу. «Нет», – ответил, и на миг пропав, снова появился я. Уже поговорил с хозяином аула. Местный я, дурачком считали. Точнее, из соседнего аула. Может, слышали? Полгода назад селем снесло, мало кто выжил. Все это я говорил, спуская в яму деревянную лестницу. То есть, я не шантажировал выбором, выпускал. А замолвить слово или нет, уже пусть сами решают. Мы почти в центре земель непримиримых. Дорога до границ, что казаки держат и армия на Воросе, займет дня 3, а то и 4. По дорогам не пойдешь, перехватит, придется ночами напрямую. В общем, непростое дело. Если в отказ, то пусть сами топают, а я тут по непримиримым поработаю. Я помог выбраться двоим, дальше спустили петлю веревки, внизу двое помогали, и по очереди подняли раненых, захлестнув петлю подмышками. Я тут тоже помогал, дальше описав, что в ауле живые только мы и освобожденные рабы. И на этом разошлись, тем более как раз рассвело. Насчет меня те чуть позже решение сообщат. Я прихватил СКС и двинул к роднику, там сунув руку в струю воды, из-под камня бил, и сливал в одну их грани браслета, вода отличная, вкусная, хочу сделать запас. Ну и пока набирал, а освобожденные бегали и бродили по улу, искали оружие, припасы, одежду, ну после меня что Мамай прошелся, не найдут. Я вспоминал, как тут хабары набрал, 3 грани наполнил, немного ошибся я. В одну грань ушло содержимое одного из складов наверху. Ящики с патронами разных калибров, гранатами для подствольного гранатомета и ККС, ручные гранаты, снаряды к ЗУшке и мины к батальному миномету. 3 сотни. Странно, в ауле такого орудия не было. Я думаю, этот аул перевалочная база какого крупного отряда, куда входили боевики аула. Так вот, один склад опустошил, потом и второй. Второй меньше. Там форма, амуниция, обувь, в основном натовского образца. Кажется, трофей из Грузии. Они вроде такую форму использовали. Боеприпасы и форма, но оружия там не было. Разве что 8 клейморов, вроде нашей МОН-50. Впрочем, 7 МОН-50 тоже были. Да с 2 десятка ящиков с тротилом и детонаторами. Закончив со складами, я спустился вниз и снял охрану. С помощью хранилища. Не хотел пускать кровь. Из-за собак. Собрал оружие с тела и из пирамиды в сторожке. Аул у дороги стоял, видимо оживленный, хорошо наезжено, но гостей в ауле не было, как я понял. С одной стороны ЗУшка стояла в открытом капонире, с другой НСВ в доте, крупнокалиберный пулемет, и АКС. Я прибрал их, как и оружие с охраны. 3 СКС, 2 АКС, 1 АКМС, 2 АКМ и 1 ПКМ. С одной стороны села, там где ЗУшка находилась, довольно длинная площадка, покрытая щебнем, для стоянки техники, видимо гости там машины ставят. Тут же на стоянке 3 длинных прицепа бензовоза, вроде тех, что использовались дальномерами. Колес нет, сняты, на чурбаках, по 16 тонн цистерны, полные. Это дорожная заправка оказалась, аул жил с продажи бензина. Вниз по склону от аула я приметил 3 бочки, самодельные нефтяные заводики, там бензины делают, только поднимают как наверх, не пойму. Тропинка есть, неужели в ведрах, надо будет уточнить, я и уточнил, взял одного из охраны живьем, связал, когда вырубил, трофей уже снял, дальше привел в сознание и допросил, быстро язык развязал, узнал немало, а именно вот что, попал я в тело Алика, так звали бывшего владельца этой тушки, жил он в соседнем ауле, там была почти 100 воинов, мать у Алика из русских, пленница, взятая в полон, когда ему 7 лет было, ее зверски убили, развлекались так боевики, и парнишка, на глазах которого это произошло, ослаб умом. Говорить он умел, но застрял где-то на уровне 5-летнего ребенка. Родственники со стороны отца приютили. Работал на уровне раба, по хозяйству, что ему еще поручишь. Так и жил. А тут сильная зима, много снега и пошел сель весной. Ночью снесло аул. Алик выжил чудом. Он с пастухом отару повел на склон. Ночевали на склоне. Пастуха снесло, с частью овец, остальные выжили. Хозяин этого аула, где мы сейчас находимся, и прибрал отару в 300 голов, и Алика. 4 месяца он уже тут. Дали СКС без патронов, научив использовать. В принципе, на охране можно держать, с другими убогими и инвалидами. Однако Алекс крысой оказался, или не понимал, что чужое брать нельзя. Раз взял, отделался подбитым глазом и предупреждением. Второй раз, побили. А в третий раз, то-тот лапать стал дочку десятника, а что, возраст уже давно подошел, гормоны бушуют. Вот его и забили родственники девчины, что прибежали на ее крики. Это официальная версия, а там поди знай, что было на самом деле. Я, кстати, у них в сарае лежал, видимо, собрались добить и рабы бы потом закопали тело. Паулу, то банда отдельная, не входила ни в какой из тейпов. Насчет складов, то это они перекупили у торговцев, ну и что-то трофейное. Было больше, но часть уже продали. Также узнал, где нахожусь и в какой стороне на Вороссе. Духа после допроса прибил, он мне не нужен. И да, в термосах поднимали бензин к заправке и сливали в цистерны. Рабы носили. После этого продолжил зачистку. Прицепы с топливом я забрал, тут был чисто бензин, не лучшего качества, хотя я сам не специалист, но для местных машин пойдет. На площадке пусто, как я уже сказал, но была другая, где стояла уже техника боевиков. В центре аула, недалеко от дома главы, самые интересные это БТР-70 и БРДМ-2, причем оба на ходу, точнее БРДМ в стадии ремонта, ждали замену для лопнувшей оси. Оба вооружены КПВТ и используются, если потребуется отбить нападение. В рейды их не берут. Помимо них две Нивы, трехдверные, но со срезанными крышами. Три командирских УАЗика с турелями для пулеметов, санитарный УАЗик и два ЗИЛа. Правда, один военный ЗИЛ-131 с обычным тентованным кузовом, а второй грузовой ЗИЛ-130, кузов открыт, вывозит трофеи на нем. Вся техника на ходу. Главарь тратил немалые средства на запчасти. Ну и два остова, тоже ЗИЛы, видимо доноры. Я и доноры прибрал. Они тоже чего-то стоят. После этого стал монотонно защищать подворье за подворьем. Сканер показывал, где личные нычки хозяев. У двоих были личные авто. Это красная копейка в идеальном состоянии, но не на ходу. У второго ГАЗ-53, в неплохом состоянии, на ходу. Все забирал, как и самое ценное в домах. Даже ковры, их тут хватало. Ну и себе подобрал чистое нательное белье. Комбез уже высох, так что натянул на тело. На ноги портянки, с трудом вспомнил, как мотать, и кожаные полусапожки точно по ноге. Армейскую панаму на голову, ремень с подсумками. СКС, что ранее Алику принадлежал, но уже снаряжен. Стечки на ремне. Почти 200 единиц разного оружия добыл. Это от пулеметов до винтовок. Пистолеты и револьверы я не считал, их еще сотни четыре. В общем, обнес аул. Пленных в сарай, рабов освободил. Правда, тут неожиданность. Сначала один мужик схватил мотыгу и рванул к сараю, где его хозяева содержались, а там и остальные за ним. Пожав плечами, я двинул к Зиндану во дворе дома главаря. Там в одной яме шестерых держали, две другие пустыми были. Ну и вот выпустил. А сейчас делал запасы воды. Приметив, что в мою сторону идут двое, я подтянул карабин за ремень и стал делать неполную разборку. Это оружие не знаю, но легко разобрался. Да уж, столько грязи и ржавчины, тут чистить и чистить. Так что подтянул вещмешок, тот мой, с амулетами, достал из него бутылочку оружейного масла, в доме главаря нашел ветошь и занялся чисткой, когда эти двое подошли. Кстати, один из двоих уже власть взял, он командовал освобожденными, как я приметил. «Слушай, Алик, а где оружие? Уже имя узнали?» — усмехнулся я. «Бывшие рабы рассказали?» «Да, они. Так что с оружием, право трофея священно. Все прибрал. Один карабин и один пистолет на всех, в центре территории непримиримых. Это ни о чем. Вооружены те были кухонными ножами, засунули за тонкие ремешки. Все ремни я тоже прибрал, а эти не заинтересовали, как и ножи. Ничего другого у них не было. Я же вопросительно поднял брови. «Да, замолвим за тебя словечко», — кивнул Седой. «Проверять не так сильно будут, без рукоприкладства. Да и рабы, бывшие рабы, хорошо тебя знают. С разных сторон, но ничего криминального на тебе нет, бывший дурачок, который после избиения стал нормальным. Совсем ничего не помнишь? Совсем. Сколько оружия вам надо?» «На восьмерых», — быстро ответил Седой. «Видимо, заранее подсчитал. Тогда дам ПК, три таких карабина, как у меня, и четыре автомата, с патронами, и вещмешки с припасами. Добро. Поторопись, нужно уходить, скоро движение пойдет по дороге. Не основная трасса, но и не пустует. Кстати, а где техника? Мои трофеи обсуждать не будем. Оружие дам с возвратом, выйдем к новороссам, вернете. Если будет бой, что трофеями возьмете, это ваше, не претендую. Это понятно, договорились. Я оставил все как есть и отбежал за скалы. Три ходки сделал, сначала принес оружие, пулемет, три СКС и четыре АКМ, ремни с подсумками и запасными магазинами, вещмешки с припасами, шкуры подстилки, чтобы на камнях спать. В общем, Седой быстро выстроил отряд, восемь несли раненых, их уже обработали чем могли, и мы по тропке, что спускалась к бочкам бензиновых заводиков, стали уходить. Час как рассвело, когда аул опустел, только псы бегали и все. То, что чеченцы побиты, освобожденные видели, я использовал боевой артефакт, воздушные лезвия. Когда воду набирал, к вещмешку демонстративно приторочена казацкая шашка была, в доме главаря целую коллекцию холодного оружия нашел, 80 экземпляров разного, даже турецкий ятаган был, тоже прибрал. А шашка на виду, чтобы вопросов не было, как побил боевиков, их и не было, только насчет оружия. Кого вооружать Седой знал, распределил оружие, видно, что пользоваться им умели, назначил дозорных, я шел в передовом дозоре, с тем парнем из Зиндана, со шрамом на лбу. Нормально шли, все хорошо, но уж больно болтливый мой напарник. Я же слегка отстранен был и тот чуть позже отстал. А я больше амулетом сканер работал. Тут оказывается столько нычек на склонах, знай вскрывай, видимо рядовые члены банды добычу прятали. Хотя некоторым явно лет 100, в нескольких сгнило содержимое. Прятать награбленное или свои доли на черный день, видимо привычка от дедов у бандитов шла. Был бы один, поработал бы, но мы спешно шли вперед. Носильщики менялись часто, даже женщины участвовали. Надо уйти как можно дальше, скоро соседи вырезанного аула об этом узнают и начнут охоту на нас. Не мы первые беглецы. Опыт ловли и перехвата у местных огромный. Километров на 10 отмахали, укрывшись в кустарнике на склоне, тут хорошая зеленка, скрыла. Даже костерок развели и в котле, что я также выдал. Женщины начали готовить похлебку. Одна ранеными занималась, оказалось, та медиком была, причем, военным. В плен попала, когда на их конвой нападение было. Так многие и попадали. Я же сел в стороне и продолжил чистку СКС. Да быстро ушли, не успел закончить. После карабина и пистолет почистил, перезарядив магазины. Седой отбой объявил после приема пиши, 6 тарелок и 2 десятка ложек на всех. Вокруг котла сидели и черпали и него. Немногие владельцы котелков, вроде меня, сидели отдельно. В общем, часовых и наблюдателя выставили, моя смена позже, и я тоже уснул. В тени кустарника. Лето, вполне можно. Жду, когда аурное хранилище заработает, еще сутки, тогда об амулетах можно не беспокоиться. Убрал и они в безопасности, а то часть на теле. Под комбизом спрятаны, другие в вещмешке. Ничего, амулет зарядки продолжает работать. Достал и поставил рядом, когда спать ложился, ждем. Думаю, за двое суток доберемся до ближайшего блокпоста, а там в Махачкалу меня скорее всего. Ближайший крупный город. Разбудили меня часам к 3 дня. В принципе, я уже выспался. 4 часа мне дали. Так что занял место наблюдателя и стал внимательно просеивать склоны и подходы к кустарнику с этой стороны. С другой второй наблюдатель. Сканер показывал. Там девушка, одна из наложниц, вполне себе бдит. На женщин тоже немало свалилось, но тянули все наравне с мужчинами, вот и тут в наблюдатели одну выделили. Мы двое кто бодрствовал. Так что поглядывая, я достал бутылочку с оружейным маслом, ветошь и постепенно стал разбираться с оружием. К подъему почистил 6 АКМ, 2 АКМС, 2 АКСУ, 2 СКС и 2 ПМ. Как раз закончил с ПКМ, зарядил пулемет лентой, когда в лагере подъем объявили. Снова поели, каши отварили, и Седой решил, двинем ночью. Кстати, к Седому обращались по званию, товарищ майор. Его решение вызвало неоднозначную реакцию. Да, идти днем опасно, издалека нас увидеть можно, а ночью идти просто невозможно. Ноги переломаем, мы же не по дороге пойдем, а ночами в горах темень полная. Оказалось, Седой уже все обдумал и у него было решение этой проблемы. Да, часть пути мы сократим. Двинув ночью по дороге между двух аулов и дозору, ставится задача обнаружить возможную засаду загодя, чтобы основную группу предупредить и обойти засаду или пост на дороге. В принципе, идея здравая. До дороги по прямой тут километра 4. Приборов ночного видения днем с огнем не сыщешь, нежная электроника столько не живет. Если по дороге пойдем, то километров 30 отмахаем по сути легкой прогулкой. Да, раненых несем, один совсем тяжелый, но оба не ходоки, однако одно дело по тропке идти, другое по дороге, и опасно, и ускоримся. Просто некоторые жители, к слову, еще и минируют дороги на ночь, утром снимая. Впрочем, сканер при мне и проблемой я это не видел, так что поддержал Седова, идем по дороге. Да он и не спрашивал совета, тут не демократия, приказал и выполняем. Раз назначили страшим, то нужно слушаться. Пока сборы шли, Седой ко мне подошел, наблюдая, как я зарядкой занимаюсь. Я знаю несколько боевых тренировочных комплексов, но уж точно на виду при всех демонстрировать их не собирался. Тело освоил, вполне крепкое и выносливое, но все равно вот зарядкой продолжал осваивать, а то мелкая моторика не всегда мне давалась. Чистка оружия это показала. «Собак не слышишь?» – спросил тот. «Нет», – прислушавшись, – ответил я. «Показалось. Могли по следу пустить. Мы, конечно, перцем посыпали тропу, но это не остановит. Как стемнеет, выходим». Зачем тот подходил, так и не понял. Ну а там как стемнело, собрались и двинули к дороге. Седой прав. Днем идти опаснее, чем ночью. Кстати, поиски наши шли, я один раз и девчина дважды, засекали поисковые группы вдали. До нас просто дойти не успели. Ищут, прочесывая. Надеюсь, за ночь оторвемся. Знаете, я отслеживал все действия десантников, что попали в Великую Отечественную войну. Отметил одно. Вроде люди в возрасте, а как молодое тело получили, так сразу по бабам. У меня такое впечатление сложилось, что им напрочь гормонами мозги отключило. Еще думал, уж я не такой, характер имею, себя в кулаке удержать смогу. Тут в роще и понял, ошибаюсь. Гормоны сильнее, просто били через край. Да я к тому, что согрешил с одной из шести девчат-наложниц. Меня как раз сменили, до завтрака и успели. С моей стороны просто сбросить напряжение желание имелось, тело, видимо, еще и девственности лишилось, а девчина со мной уединилась по личной причине. Она себе ремень и кобуру с пистолетом Макарова заработала, до 30 патронов в запасе. Судя по взглядам, серьезно на автомат нацелилась. Шучу, пистолета ей достаточно, на меня больше не взглянула, не интересен я ей был. А та фигуристая русая красавица, мозги отключались от одного взгляда на нее. Та с подругой была в наложницах у главаря, а такие туфту не держат. Вот меня и шибануло, как и других десантников, и я понял, не буду себя в черном теле держать, гарему быть. Знаете, план Седова сработал, мы за ночь по той дороге отмахали километров 30, потом ушли на другую, потому как трасса уходила не туда, куда нам нужно, и по этой дороге еще километров 5. Попробовали бы больше, но все, выдохлись. Меня не трогали, я сообщил, что ночью хорошо вижу, но другие пока раненых несли, менялись часто. В общем, из-за раненых, так мало и прошли. Причина в них, но зато пока оба живы, не растрясли. Правда, и я не в минусе, уже в дозоре один был, приметил пост на дороге. Прав был Седой, выставили его в удобном месте, на повороте. Десяток боевиков, две машины, обычный на вид командирский УАЗик, весь низ проржавел, даже тент на месте, хотя резина лысая, и аж целый хамви с крупнокалиберным пулеметом М2. Видно, что машина побегала, но еще живая. Сканер их издалека засек, там даже костра не запалили, чтобы их не обнаружили, на дороге леска натянута к растяжкам. Семеро спали, трое бдили, и это не лохи, серьезные бойцы. Аккуратно снял, смотав леску, боевиков прибил ледяными стрелками. Весь хабар и машины в один из браслетов, тела тоже забрал, затерев кровь, наши прошли это место даже не подозревая, что был пост. А те, кто поставил его, подумают, что те переехали. Следов боя-то нет, вот так и ушли. Аул один видел издалека, но мы не сближались. Нашли неплохое место для дневки, рядом быстрая речка несла свои воды, есть где брать воду, и вот позавтракав, припасов на сутки осталось, выставили наблюдателей, и спать. Когда меня разбудили, на пост не поднимали, сегодня не мое время дежурства, я обрадовался. Флажок урного хранилища заработал, и пока кашу для завтрака варили, костер бездымный, я поработал, поставил кач, он пошел, и все ценное, я про амулеты, убрал незаметно в хранилище. Ну и стал поглядывать на Алису, ту девчину 16 лет, что на пистолет у меня заработала. Не, ну к черту, поищу другую. Если бы не гормоны, я бы на нее и не посмотрел. После Чечена, да ну нафиг, на эту тему я брезгливый. А лесок не покидали, но наблюдатели засекли, что лес окружают, значит, засекли костер. Может, по запаху. Но я думаю по тепловому следу, тепло от костра над деревнями поднималось, если присмотреться, увидеть можно. Это не центр земель непримиримых, тут до границ на Вороссе рукой подать, один дневной переход. Поэтому на всех возвышенностях наблюдатели, тут днем уже не походишь, только ночью. Вот видимо и высмотрел некто глазастый, что в этом небольшом лесу кто-то есть, и двинули ближайшие группы для прочесывания. Самое забавное, что я говорил Седому, на сухомятке дойдем. Пласты вяленого мяса со специями выдал, мешок целый и лепешек сухих, местные сухари. Боевики этот сухпай с собой в рейды брали. Однако тот настоял, без горячей пищи людям нельзя. Выдал еще пшеничные крупы, кувшины с маслом, котел. Хотя мясо и лепешки остались, в кашу добавляли мясо, лепешки тоже в дело шли. Дня 2-3 на сухомятке выдержали бы, но нет. Впрочем, я понимал причину. Раньше, до создания лекарств от язв, с ней были большие проблемы. После большой беды, как назвали Третью мировую, лекарства закончились и снова язва дала о себе знать. Трое в группе ею болели, а гастрит так у всех. У Алика я вылечил, точнее у своего нового тела, но проблемы тут были не слабыми. Без горячей пищи и каши, никуда, в чем-то Седой прав. Но как видите, нас обнаружили, несмотря на все наши попытки скрыть такую готовку. Ну в принципе, ожидаемо. Просто не думал, что нас засекут так поздно. Только визуально мы видели больше сотни боевиков, и уверен скоро еще подкинут. С нашим оружием вести долгий бой не получится, быстро задавит, и в живых не оставит. Аул вырезан, мы кровь своих хозяев попробовали. Таких рабов долго пытают и умертвляют, на глазах других рабов. Своих, чтобы неповадно было. Вот только меня вся эта ситуация серьезно напрягала. Обдумав все, я сообщил Седому, что уже распределял роли, как будем отбиваться. Девчата были полны решимости, если не драться, то по очереди застрелиться, чтобы не проходить те муки ада, что их ожидают. Вот тут я и влез. Майор, тот овраг помните, что мы пересекали, когда в лес входили? Он длинный, похоже, из леса выходит. Если тихо по нему идти, можно уйти. Правда, кто-то боевиков должен отвлечь, чтобы к нему стянулись, тогда по-тихому и можно уйти. А там стемнеет и немалые шансы до своих дойти. Я останусь. Хватит одного. Справишься? Прямо спросил Седой, но вспомнив вырезанный аул, уже уверенно кивнул. Явно справлюсь. Я же ощерился, с моим изукрашенным синяками и гематомами лицом. Закрытый глаз только недавно открылся, уже двумя смотрел, выглядеть должно было жутковато. И с усмешкой сказал, не надейтесь дойти до своих и мое оружие оставить себе, я вас нагоню, вернете, все топайте, пока не отрезали, а я в стороне пошумлю. Поесть мы не успели, так те даже котел с собой взяли, он с душкой, размер как у ведра, литров на 10, так что спешные сборы те двинули к оврагу, а я побежал к опушке, куда большая группа боевиков подходила. Уверенно шли, я не мельтешил на виду, прижал к стволу дерева ствол карабина, и выбрал 3 цели, вряд ли мне дадут больше времени, вот и сделал быстро 3 выстрела, после каждого раза перенося прицел на новую цель. Мда, или прицел сбит, или тренироваться надо. Однако, я большого опыта стрелок, значит, прицел сбит. В первого не попал, пуля свалила боевика, что за ним чуть в стороне шел, в бедро попал. Во время второго выстрела, попал в руку второго боевика, перебив ее, я уже понял, что прицел сбит, и определил куда. Говорю же, опытный стрелок, так что третьему точно в грудь засадил. Я тут же упал, скатившись в рытвину и пополз прочь, и по месту, где моя позиция была, засекли все же вспышки выстрелов, било порядка 40 стволов. Ну да, где-то столько боевиков с этой стороны и было. Пока же быстро поправил прицел. У меня был неплохой инструмент оружейника-ремонтника, сумку нашел в доме боевика, замглаваря. Видимо, сам пользоваться не умел, трофей. Я им ранее разобрал подствольный гранатомет УАКС, почистил и собрал как надо. Разболтан был. Ну и понятно, я мог достать пулемет, тот же ПКМ, тем более лента на 200 патронов снаряжена, имея амулет защиты, перебить если не всю группу, то наполовину точно, однако первые выстрелы я должен был сделать из СКС, ведь беглецы знали, какое у меня оружие и могли по голосу определить, из чего стреляют. Потом можно и пулеметом поработать. Типа добыл трофей, но сначала именно карабин. Как видите, не зря. Раньше пристрелять не мог, а сейчас сделал это. И даже снова выглянув, приметив движение на опушке, опустошил магазин, свалил 4. порядок, теперь прицел точно настроен. Ну а дальше начались прятки по лесу, кто выживет. Упорные, гоняли меня до конца. Стрельба стояла постоянно. Я еще и ручные гранаты использовал. Сканер помогал внезапно появляться, закидывая дальних гранатами, а ближних из автомата класть. Перебегал, делая контроль, и дальше. По сути все, кто вошел в лес, около сотни, в нем и остались. Так что к наступлению ночи я только трофеи закончил собирать. К слову, лес окружили мелкими группами. Новые подкидывали, но входить внутрь уже не рисковали. Овраг тоже перекрыли. Пяток всего вырвалось из леса, и то нахватав пуль в спины от меня, легли на опушке, и все. Один накопитель в ноль разряжен, сменил на запасной, и он в половину разряжен, когда закончил. Всего три в запасе осталось. Я серьезно сократил количество заряженных, пока лечил себя. Хотя один зарядить успел с момента, как очнулся в этом теле. Вот такие дела. Лес я покинул, ночь скрыла, по пути одну группу боевым артефактом уничтожил. Меня она заинтересовала тем, что тут расчет готовил к бою российский батальонный миномет, и мины снаряжали. Все ценное прибрал, как и машину, на которой те приехали, это была шишига, и побежал нагонять своих. Нагнал уж через 3 часа. Живы, это радует. И жуя кусок вяленого мяса, опознавшись, сообщил седому, что уничтожил больше сотни непримиримых, мне явно не поверили, и снова в дозор, прокладывать путь нашей группе. А к рассвету седой через мою рацию связался с мощным блокпостом у моста, что был дальше, в километре от нашей группы. Нас встречали, дошли.